Явление Бархентина. Утомленный дневным ритуалом, часть которого требовала от него трижды взойти по каменной лестнице на кремнистую башню и спуститься с нее, всякий раз оставляя наполненный вином бокал на сундуке с полынью, специально для того установленном в синей стрельнице, граф, едва завершив исполнение последних обязанностей дня, удалился в свою комнату и принял дозу опия, большую, чем когда-либо прежде. Замечено было, что теперь он исполняет свои дневные труды с рвением, прежде невиданным. Его внимание к деталям, скрупулезность вникания в мельчайшие подробности монотонных церемоний и усердие при выполнении он их свидетельствовали о том, что в жизни графа открылась новая страница. Утрата библиотеки стала ударом столь сокрушительным, что он даже не начал еще испытывать мук, впоследствии постигших его. Он оставался растерянным, потрясенным, но инстинктивно чувствовал, что единственное его спасение коренится в стараниях сколь можно чаще отвращать разум свой от свершившейся трагедии, целиком погружая его в рутину дня. Однако проходили недели, и ему становилось все труднее не впускать в свои мысли ужас той ночи. Книги, которые он любил не только за их содержание, но, в сущности говоря, и за изменчивость свойств бумаги и шрифта, продолжали напоминать графу, что ему никогда уже не придется листать их и перечитывать. Утрачены были не просто книги и мысли, в них излагавшиеся. Возможно, самой тяжкой из всех стала для графа утрата часов, которые он проводил в размышлениях, возносивших его над ним самим и уносивших вдаль на беззвучных огромных крыльях. Не проходило и дня, чтобы он не вспомнил какого-то особого тома либо подборки томов, самое расположение коих вдоль стен так ясно запечатлелось в его мозгу. Он спасался от этой саднищей пустоты, требующими сверхчеловеческих усилий, попытками замкнуть свой разум исключительно на череде церемоний, которые ему надлежало выполнять каждодневно. Он не предпринял попытки спасти хотя бы единую книгу, ибо даже когда пламя забилось вокруг, сознавал, что каждое отнятое у огня предложение станет для него нечитаемым, станет горьким, как желчь, нескончаемым упреком. Лучше оставить в сердце зияющую, полную пустоту, чем сносить издевательские укоризны осиротелой книги. И все-таки не проходило и дня, чтобы граф не чувствовал, как твердость его ослабевает. Вскоре после гибели Саурдуста кто-то вспомнил, что у старого библиотекаря был некогда сын. К поискам оного приступили немедленно. Однако немало прошло времени, прежде чем его удалось отыскать, спящим в комнате с на редкость низкими потолками. Чтобы проникнуть в нее через грязную ореховую дверь, приходилось сгибаться, а согнувшемуся, пройдя под трухлявой притолокой, разогнуться и выпрямить спину уже не удавалось, ибо потолок комнаты провис, опустившись по большей части до притолоки. В середине же комнаты он, вздутый, точно заплесневелое брюхо, свисал еще ниже, весь черный от мух. Света из узкой уцелевшей близ пола полоски окна сюда проникало немного, и оттого посланным на поиски слугам затруднительно было понять, есть в этой комнате кто-нибудь или нет никого. В центре ее стоял на вполовину спиленных ножках стол, и лишь налетев на него, слуги обнаружили, что он-то и закрывал от них Бархентина, сына старика Саурдуста. Бархентин лежал на соломенном тюфяке. При первом взгляде на него слуг напугало сходство сына с покойным отцом, но когда они увидели, что у старика, лежащего, закрыв глаза на спине, всего лишь одна нога, да и та иссохшая, у слуг отлегло от сердца, и они распрямились и крепко зашибли головы о потолок. Опамятовавшись, слуги обнаружили, что стоят на четвереньках, а Бархентин смотрит на них. Старик поднял огрызок иссохшей ноги и сердито плюхнул им о тюфяк, извергнувший облако пыли. «Чего вам?» — спросил он. Голос его был скрипуч, как у отца, но звучал громче, чем позволяла ожидать 20-летняя разница в возрасте. Бархентину было 74 года. Ближайший к нему слуга привстал, сгорбясь, обдирая лопатки о потолок, и уставился на Бархентина, разъявив вялый рот и держа голову у груди. Второй челядинец, человек приземистый и неделикатный, глупо ляпнул из тени, отбрасываемый его веслогубым товарищем. «Он умер!» «Кто он, тупица?» — сварливо спросил 70-летний старец, приподнявшись на локте и выбив тощей ногой новое облако пыли. «Ваш отец», — сказал веслогубый, тоном человека, которому не терпится поделиться радостной новостью. «Как?» — рявкнул, впадавший все в пущее раздражение Баркентин. «Как? Когда? Что вы уставились на меня, точно вонючие мулы?» «Вчера», — ответили слуги, — «сгорел в библиотеке. Одни только кости остались». «Подробности!» — взревел Баркентин, колотя по матрасу ногой и завязывая бороду узлами, совсем как его отец. «Подробности, вы пустобрехи! Убирайтесь прочь с дороги! Пошли вон, чтоб вы сдохли!» Пошарив в темноте, он отыскал костыль и с усилием поднялся. Уцелевшая нога была столько коротка, что Баркентин смог гротескно доковылять до двери, не наклоняя головы, из страха зацепить потолок. Он оказался в два раза ниже, чем даже согбенные слуги, но пролетел между ними, будто рассвирепевший клочок тряпья, истертого до того, что оно уже и просвечивает на манер водяного знака, пролетел, разметав их в стороны. В дверь он прошел так, как проходят под столом малые дети, не пригибая голов, с торжеством появляясь с другой стороны. Слуги услышали, как костыль ударяет в полы коридора поочередно с обрубком сохлой ноги. Из множества дел, кое Баркентину предстояло переделать в ближайшие несколько часов, самыми неотложными были такие — занять отцовские покои, вступить во владение кучей ключей, отыскать и напялить багровую дерюгу, давно уж приготовленную для него на случай смерти отца, и, наконец, уведомить графа о том, что он знает свои обязанности, ибо изучал их с отцовской помощью и без последние 54 года, перемежая занятия сном и созерцанием пятнышка плесени на вздутом брюхе потолка своей комнаты. С самого начала Баркентин показал себя человеком неукоснительно распорядительным. Стук приближающегося костыля его стал сигналом, внушающим трепет и побуждающим всех к лихорадочной деятельности. Казалось, то близится суровая буква закона Груанов, железная буква традиции. Для графа он стал счастливым даром судьбы. Поскольку, имея дело с существом столь суровым, столь неколебимо дисциплинированным, невозможно было приступать к исполнению дневных трудов без нескольких утренних репетиций. Баркентин требовал, чтобы его светлость заучивал наизусть каждую речь, какую ему предстояло произнести в течение дня, и вникал в каждую мелочь сопряженных с речами обрядов. Все это отнимало у графа почти все время, в какой-то мере оберегая разум его от воспоминаний. И тем не менее, пока одна неделя сменяла другую, потрясение, пережитое лордом Груаном, сказывалось на нем все сильнее. Бессонница обращала каждую ночь его в ад, еще более страшный, чем в ночь предыдущую. Наркотики оказались бессильны, ибо стоило графу, приняв огромную дозу, погрузиться в серое оцепенение, как оное полнилось призраками, преследовавшими его, и когда граф просыпался, огромные, тошнотворно-зловонные крылья бились над его головой, заливая спальню жаркими миазмами гниющего оперения. Привычная меланхолия графа день за днем притворялась в нечто куда более зловещее. В иные мгновения скорбную, распадающуюся маску его лица рассекала улыбка, внушавшая жуть, пущую, чем самые страшные корчи страдания. В остекленелых глазах графа промелькивал странный свет, напоминавший отблеск луны на хряще. Губы непомерно растягивались, рот раскрывался, точно рваная рана, изгибаясь кверху мертвой дугой. Стирпайк предвидел, что рано или поздно безумие овладеет графом, и потому первые известия об Аркентине и безжалостной его расторопности вызвали в юноше раздражение. План его состоял отчасти именно в том, чтобы перенять обязанности старика Саурдуста, ибо Стирпайк почитал себя единственным в замке человеком, способным управиться с разнообразными мелочами, сопряженными с этой работой. К тому же он понимал, что, получив власть, в которой ему, конечно же, не откажут, когда не останется никого, уже натаревшего в законах замка, он не только укрепит личную, многое обещающую связь с Сепулькревием, но и получит со временем доступ к сокровеннейшим секретам Гормингаста. Власть его могла бы умножиться стократно. Однако он не принял в расчет древних догматов, на которых держалась вся жизнь замка. Ибо у каждого, кто занимал в нем приметное место, имелся свой подмастерье, сын либо ученик, связанный клятвой хранить обретаемые им знания в тайне. Столетия опыта позаботились о том, чтобы в непрестанном, замысловатом сплетении сложившихся в незапамятном прошлом правил не осталось ни единой прорехи. Никто лет уже 60 не вспоминал, да и не слышал об Аргентине. Но стоило Саурдусту скончаться, как сын его, словно актер, на зубок заучивший роль свою, вышел на обветшалую сцену, дабы медленная драма Гурмингаста могла и дальше разыгрываться среди теней. Впрочем, и при этом прочете в его планах Стирпайк сумел нажить на совершенном им спасении больше, чем ожидал. Флей ныне относился к нему со своего рода безмолвным почтением. Старый слуга так и не смог толком решить для себя, как ему теперь обходиться с юнцом. Когда они месяцем раньше столкнулись в садовой калитке Принсквалоров, Флей отошел от него, словно от призрака, угрюмо оглядываясь через плечо на фронтовато одетую непонятность, и тем навсегда лишился возможности поставить щенка на место. Разум господина Флея воспринимал Стирпайка как некое привидение. И совсем уж не мог он постичь, как же так получилось, что это-то отродье и спасло жизни графа, графини, Титуса и Фукси, отчего к неприязни, питаемой Флеем к Стирпайку, ныне примешивалось уважение, чтобы не сказать преклонение. Но Флей не смягчился по отношению к юноше, ибо его томила обида на то, что ему пришлось хоть в чем-то стать на равную ногу с мальчишкой, вылезшим из свелтеровой кухни. Да и явление Бархентина стало для Флея горькой пилюлей, даром, что он сразу признал и освященные традиции права, и честную прямоту старика. Фуксия же, питавшая меньшее почтение к тонкому искусству ритуала, увидела в Бархентине человека, от которого следует с омерзением прятаться. Не по какой-то особой причине, но из ненависти, питаемой юностью к власти, облекающей стариков. Шли дни, и Фуксия обнаружила, что звук бьющего в пол костыля начинает казаться ей брецанием оружия.